Валерий Брюсов, Франческо Петрарка. Благословен тот вечер, месяц, год, то время, место, та страна благая, тот край земной, тот светлый миг, когда я двух милых глаз стал пленник в свой черед. Благословенна ты, боль роковая, что Бог любви нам беспощадно шлет, и лук его, и стрел его, полет разящих сердце и язвы расстравляя, благословенные речи все, где я ее назвал печали не тая, желания все, все жалобы, все стоны, благословенны вы, мои консоны, ей спетые, все мысли, что с тоской, лишь к ней неслись, к ней, только к ней одной.